Башня. Когда появлялся чай, за маленьким столиком из куска белого мрамора их оказывалось трое. Третьим всегда был профессорский приятель Серж, которого в этом доме жаловали за его радикальные идеи относительно насекомых. Тараканы это знали и при нем ни-ни-ни не появлялись. Сидели, покуривали, распивали чай, ждали конца времени и новых побегов. В углу нетерпеливо поёрзывали привидения Ликурга, Нумы и господина Гурджиева в ожидании, когда на них обратят внимание. Серж развивал свою идею фикс. Вбивались клинья, утрамбовывалась почва, выкуривался гнилой воздух века. По квартире разливалась густая бархатная барака. Архангел Гавриил иронически посматривал на них из электрической лампочки. Ангелы в кружевах порхали над пепельницей. Мыши в крахмальных фарточках прогуливались по прихожей. Профессор заряжался синей дугой ментального вольтажа, которую излучал Серж, преобразуя ее в аподионисийское празденство. Жена профессора незаметными внутренними пассажами поддерживала напряжение. Тонко владея искусством майовтики, она толкала мысль, поддерживала ее неуверенный взлет, когда та в нерешительности зависала над мраморным столиком и в нужный момент точным толчком взвивала ее в синюю от сигаретного дыма вертикаль. В чашках стыл чай, в пепельнице дотлевали сигареты. За окнами, за слепой серой стеной крутился компактный диск времени. Там истаивал синтетический век. На видиках крошилась Россия и объединялась Европа, гнил и восставал из пепла Восток. В Вашингтоне, округ Колумбия, улыбались жизнерадостные президенты. В Лхасе и Кенджаге сонные ламы. Израиль то отдавал арабам за иорданские земли, то забирал их назад. На окраинах земли, как по нотам, разыгрывались локальные войны. В Манхэттене осыпались небоскребы, покрывая вулканический остров пылью и трухой. Из пыли пробивалась молодая буйная зелень, чертополох, пальмы и папоротники. Остров опять покрывался девственными лесами, аборигены забрасывали друг друга стрелами и плясали под барабаны. Цвел и благоухал кокосами новый свет. Вопреки проискам старых врагов профессора глобальных магов, над мраморным столиком из густого табачного дыма возникала башня нового смысла и оправдания Творца. Там, где профессор сдавал, подхватывала инициативу жена, там, где не вытягивала она, включался с новыми силами вдохновленный ими приятель. Ликург и Нума обживали импровизированные портики по углам гостиной, а лысый господин Гурджиев поднимал высокий кавказский тост за совершенных идиотов и за слепую зрячесть их побуждений. Расступался потолок, раздвигалась плоская крыша желобами и водонапорными баками, и трое друзей над домом, над кварталом, над городом, с крыла башни, бесстрашно оглядывали город, страну, эпоху. Башня приобретала новые рискованные очертания, тонущие головокружительной глубине неба. Тем временем в тайных подземных лабиринтах выковывалась новая раса вождей, готовая идти в мир и нести ему новый смысл. Незаметно подкралась полночь. В этот неверный час, когда ненадолго затихали бушующие в городе страсти и слегка померк буйный дух властолюбия и стяжательства, профессор и его жена вышли погулять. Проводили Сержа, постояли, пытаясь договорить то, что не успели дома. Пошли вдоль восточного Бродвея, в сторону Чайна-тауна, мимо улиц Принца, Весны, Метлы, Великой, Гектора, Канала. повернули назад по зеленой улице. «Ом!» – как бы про себя задумчиво произнес профессор. «Ах!» – вздохнула жена. «Рам!» – возразил профессор. «М-м-м!» – подтвердила жена. «Му!» – заключил профессор. И ветер с Хадсона ответил ему «Ух!». Шел 5750 год иудейской юги.